Глава 30. Слава. Всю дорогу до дома обкатываю в голове свой план, и он мне все больше и больше нравится. Все же не зря вышку получал, и на лекции по психологии и стратегии изредка ходил, что-то на подкорке осталось, подстроилось под жизненные реалии, теперь пригодилось. Итак, первый пункт плана намерен выполнить прямо сейчас. Я настроен решительно. Переступаю порог квартиры и морщусь от резкого запаха ацетона и лака и для ногтей. Не снимая обуви, прохожу в зал. А толку снимать, если полы помыть некому, и тапки лежат черт знает где. Точнее, знала только Верка, она же мне их подавала, когда с работы приходил. Это что за хрень? Рычу, с омерзением глядя на представшую моим глазам картину. Ланка, изогнувшись колесом, сидит на диване и пилит ногти на ногах. На ней короткие шорты, которые больше похожи на трусы, и майка без лифака под ней. Лямка с правого плеча упала, оголила одну из троечек. Вот только нифига это не красиво и не эротично в контексте остального антуража. На полу грязные ватные диски, маникюрный набор, флаконы всякие. Тазик с мыльной водой стоит, видимо, отпаривала ноги. И в довершение ко всему, горка из ногтей и пыли. Меня едва не стошнило от увиденного. «А, Жуков, привет!» На секунду подняла бесстыжие глаза Колоскова. «Ты долго сегодня?» И опять ногти свои пилит, пыль в стороны летит. «Я спрашиваю, это что за хрень? Ты что тут устроила? Совсем офигела? А что тебе не нравится, Жуков?» Натурально удивляется. «Ты же мне денег на маникюр и педикюр зажал. Вот, сама себе делаю». «Ах, то есть я еще и жмот?» Чтобы через 5 минут ничего этого не было. Взмахиваю рукой. «Приберись и окна открой, дышать нечем». «Закончу, приберусь». «Ах ты же! Титька тараканья!» Развернувшись, иду на кухню. В груди все клокочет. Верка так никогда себя не вела. Я вообще не видел, чтобы она при мне даже пилку в руки брала. При этом ноготки всегда ухоженные были. А это? То маски свои зеленые на морду намажет, то глину какую-то на задницу, то вот педикюр делает. И огрызается еще. Никогда меня по имени не зовет, все Жуков, да Жуков. Бесит. Пусть приберется и умытывает. Пожрать есть чё? Кричу из кухни. В раковине тарелка и 2 кружки. Ланка поест, попьет, а посуду сразу за собой не моет, ждет, когда накопится. Что имеем, не храним, потерявши, плачем, это про меня. И ведь не поспоришь. У Черновой всегда был идеальный порядок. И еда, которую я, дурак, периодически отказывался есть. Хотя вкусно было. Просто я вредный. Но я исправлюсь. Холодильник показывает мне дулю, точнее, пустые полки. Пачка сосисок и банка питьевого йогурта не в счет. «Я не готовила», — кричит из глубины квартиры. «Закажи что-нибудь». Все, терпение мое лопнуло. Ждать порядка не буду. Ха, мне даже не надо придумывать причину, почему Колосковой надо уматывать из моей квартиры и жизни тоже. Возвращаюсь в комнату. Обвожу помещение суровым взглядом, прикидывая, с чего начать. Эта Верка уходила с одним пакетиком. Колоскова ее вещи потом сама собирала в чемодан. Да с комментариями, что вещи у Верки дешманские, из прошлого века. Я молчал. На тот момент считал, что Лана права. Вера могла бы одеваться моднее и дороже, не позорить меня. Это я сейчас понимаю, что самому надо было вкладываться в свою женщину, но я экономил на ней. А Чернова экономила на себе. Ради меня. Зато Колоскова мои деньги спустила на себя. Я даже моргнуть не успел. Теперь я гол как сокол, а Ланка при шмотках из последней коллекции. Надо собирать ее всю и сразу, чтобы повода пересекаться больше не было. Достаю из шкафа чемодан, открыв, бросаю его на пол. «Жуков, ты что, в командировку собираешься?» «Не я, а ты». Методично скидываю тряпки из шкафа в чемодан. «Я? Сбрендил? Эй, ты чё делаешь? Это моя кофточка». Я за неё 20 косарей отдала. «Помнётся же. Моих 20 косарей. за какую-то тряпку, которую Лана даже не надела. По крайней мере, я не видел. Лана, выпрямляюсь, поворачиваюсь к Колосковой, смотрю ей прямо в глаза. Ты уезжаешь к себе. Мы расстаемся. Ошибкой было начинать отношения. Сдурел, Жуков? Не смешно. Я квартиру только сдала, деньги вперед взяла. У меня договор на год. Меня это не е. Волнует. В последний момент меняю мат на пристойное слово. Меняться так во всем, в том числе и в выражениях. Ты уходишь. Сегодня. Сейчас. Жуков, ты чё, белины объелся? Взвизгивает Лана, вскакивая с дивана. Куда я пойду? У меня тех денег нет, я все потратила. Куда хочешь, флегматично пожимаю плечами. Но все же шарю по карманам, вытаскиваю 15 тысяч, кидаю Ланке. Снимешь номер в гостинице или хату посуточно, а с квартирантами сама разберешься. Знаешь что? Шипит, зеленее от злости. Что? Ее лицо меняется до неузнаваемости, делая некогда привлекательные черты уродливыми. Ты думаешь, что можешь вот так взять и выкинуть меня, как использованную тряпку? Я столько для тебя сделала. Я столько в тебя вложила. Вложила? Фыркаю от смеха, отправляя в чемодан ее очередные дорогие тряпки. Ты вложила в меня мои же деньги. И в этот бардак. Взмахиваю рукой, указывая на грязь. Я не собираюсь дальше жить в свинарнике и кормить принцессу, изображаю кавычки, которая не может даже тарелку за собой помыть. А ты меня с Золушкой Веркой не сравнивай. Заявляет она, складывая руки на груди. Есть женщины-прислужницы, а лично я создана для любви. Ты-то для любви? Не могу сдержать смех. Такую тупость Колоскова еще не показывала. И ведь сама себе верит, вон как нос к потолку задрала. Да тебе до Верки, как до луны пешком. Вернуть ее хочешь? Осеняет ее. Хочу. Она единственная достойная для меня женщина. Только ли для тебя? Усмехается. Или еще для парочки кобелей?